Комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене учрежден недавно при Московском кружке по изучению идей Чуче. По случаю 8 июля, дня кончины президента Ким Ир Сена, комитет будет проводить семинар по его бессмертным классическим трудам и другие мероприятия, посвященные его немеркнущим заслугам. Еще на днях в Стокгольме учрежден шведский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене.